Чел. Да, вот так вот. Ага, да. Ладно, опять. Дубль еще раз. Суровый зимний вечерок. Семья попёрла на каток. На снег укрыл прозрачный лёд. А та семья упорно прёт. В семье той был. Дело было в Новый год. Жена напялила платок, и мы рванули на каток. А там нам выдали коньки, а мы стоим как дураки. Вот кто-то под ноги упал, а я смотри по сторонам. Все катаются вперед-назад, а все катаются вперед-назад, а все катаются вперед-назад, и только я тому не очень рад. Он прокатился пионер, за пионером инженер, за инженером тракторист, за трактористом анонист. За ним проехал управдом, за ним подружку и исполком. А все катаются вперед-назад, а все катаются вперед-назад. Катаются вперед-назад, а все катаются вперед-назад.